Глава 25. Мия. Новость о беременности никак не укладывается в голове. С другой стороны, ну а что я хотела? В момент единения истинных самая высокая вероятность оплодотворения. Мне это Кира в свое время рассказывала. Я скучаю по блондиночке. Мы здорово тогда повеселились. А сейчас мне немного так одиноко. Нужно заказать в дом кататься. За эти недели я хорошо продвинулась в восстановлении дома. Но нужно уточнить касательно гостиницы. Порядок наследования в Японии мало чем отличается от российского. У нас такой же принцип передачи наследства по кровному родству. У мамы была лишь я. Завещание она написала давно. И дом, а также все активы ХНЭ перешли ко мне. Вместе с налогами. Оплатить их не с чего. Только сдача небольшой квартиры туристам в префектуре Нагано. Пока потрошу мамин счет, но пора уже начать что-то зарабатывать. Через пару недель приедет знакомый дизайнер, с которым она обсуждала переоборудование дома в гостиницу. Раздается звонок на мобильный. «Доброе утро, Мия-сан!» Мягкий голос Мако напрягает. «Я до сих пор не могу понять, было ли сообщение на телефоне, когда она приезжала в прошлый раз. Лисица явно хочет дружить со мной. Но зачем?» «Доброе. Что-то случилось?» «Хочу побыстрее диалог закончить». «Хакута-сенсей хочет тебя видеть». «А ты заделалась в его секретарше?» Рычу. «Хочет. Пусть звонит и объясняет, зачем». «Но... пока». Бросаю трубку. «Да. Настроение у меня скачет, конечно». Но мотивы Мако непрозрачны. И это раздражает. Я не собираюсь сближаться ни с кем из совета. Но мне нужны те, кто потом сможет взять на себя бразды правления лисьим обществом. Грядет большой сход, куда будут приглашены все кицунэ. Он состоится через неделю. Харада уже вовсю готовится. Меня тоже подключили. Лисам должны представить меня. Жаль только, что я так и не научилась изготавливать яды. Но Мана-сан обещала делать их для меня, если вдруг Харада решит провести тест. Главное, чтобы не публичный. В любом случае, старшая должна будет испытать меня на глазах всех кицунэ, чтобы доказать, что я достойна места в совете. «И что мы с тобой будем делать, маленький?» Сажусь на футон, глажу плоский живот. Никто о тебе не должен узнать, кем ты будешь — драконом, лисом или полукровкой. Я довольно быстро привыкаю. Да, мне страшно, но скорее за судьбу моего малыша, а не за свою, ведь я уже безумно его люблю. Все еще держу в руках мобильный. Стоит ли позвонить братьям? Мана-сан сказала, что они имеют право знать. Я знаю. Откладываю телефон, вздыхаю. Что имеют? Но если Али и Саид узнают, они тут же примчатся, отменят все свои и мои планы, заберут меня, а я тут не закончила. Поднимаюсь и иду жарить себе еще один кусок мяса. Сразу видно, что малыш от хищников, самых сильных оборотней, драконов. Уплетаю стейк слабой прожарки. Я никогда до этого не любила кровь. Многие кицунэ вообще вегетарианцы. Мы питаемся, как обычные люди. И даже наша лисья половина не против трескать салаты. Но сейчас все изменилось. Малыш хочет мяса. Я тоже хочу. Главное, чтобы не захотел крови. Хихикаю про себя. Моя пустая жизнь наконец-то обретает смысл. И даже самая главная цель вдруг словно размывается. Ее затмевает. Ты должна готовиться к материнству. А как к нему готовиться? Сидеть, как наседка в четырех стенах и вязать одежду для малыша? Или что? Я не такая. Мне нужна личная цель. Мою посуду, затем быстро одеваюсь. Мобильный снова тренькает. Неужели лично соизволил позвонить? Фыркую, когда на экране высвечивается имя наставника. «Доброе утро, Хакута-сенсей!» Пищу, пародируя влюбленный голос Мако. Интересно, с драконами я такая же странная? Пищу, веду себя как идиотка. Ты хотела меня услышать? Не скрывает удовольствия. Не особо, честно говоря. У меня куча дел, и Манасан задала домашнюю работу по ядам. Нещадно вру, лишь бы не пришлось никуда ехать. Это хорошо, хмыкает он. А я выяснил, что Харада приготовила тебе в качестве испытания. О, это полезная информация, и что же? Долго рассказывать. Сейчас приеду к тебе. Сходим куда-нибудь пообедаем. И я плачу. Лис-джентльмен? Что-то новенькое. Хмыкаю. Но перспектива вкусно поесть вызывает спазмы в желудке. Этот ребенок когда-нибудь вообще наедается? Ладно, но только из-за вкусной еды. И место выбираю я. Ставлю ультиматум. Договорились. Приеду через час. Ну, Хакута. Пусть порадуется, что я согласилась пойти с ним. Все 5 недель я особо не желала его видеть. Очень мне не понравилась его выходка с квартирой драконов. А сейчас я и вовсе подозреваю наставника в убийстве матери. Это разбивает мне сердце. Но нельзя исключать такой вариант. Но, скорее всего, ее убил Мизуши по приказу Харады или малышки Мако. Мелкую дрянь не стоит недооценивать. Так, зависаю перед шкафом. Чтобы выбрать такое, чтобы не возбудить тебя, Хакута, перебираю одежду. Своей у меня мало. Кимоно я беру мамины. У нее был невероятно тонкий вкус. Она выбирала потрясающие ткани и цвета. Стою в одних трусиках. Взгляд падает на отражение в зеркале. Снова глажу живот. Пока плоский. Но скоро он начнет расти. «Привет, маленький!» Улыбаюсь, буквально захлебываясь от нежности. «Как дела?» «Так необычно!» «Мия!» В дверном проеме появляется фигура наставника. «Что ты делаешь?»